Это было так волнующе. Когда он спрашивал, выйду ли я за него замуж, я думала, наконец-то начинается жизнь. Тот, кому делают предложение, принадлежит всецело тому, кто его делает. И я всегда хотела принадлежать. Уже в детском саду. Но саду я не принадлежала никогда. Они все были против меня. Я думала, я иду в детский сад и, по крайней мере, должна радоваться, что могу делать вид, будто я ему принадлежу. Это разрасталось, особенно в университете. И тогда я встретила однажды Карла, незадолго до того, как он оставил германистику, и он сказал, у меня часто бывает такое чувство, что я ничему не принадлежу. С кем попало на улице, я не хочу иметь ничего общего. Так как Рольф меня любил, я принадлежала ему. А потом я принадлежала желто-лимонному платью и Альберту. Я обужу Рольфа, чтобы сказать ему, что мне говорил Карл об ответственности, что каждый должен быть ответственен за себя самого. Рольф берет одеяло и ложится в гостиной. Или это сказал Альберт? На улице светает. Я спросила Рольфа, могу ли я уйти от него, а потом вернуться? Нет. Почему нет? Потому что он не игрушка. Я задавала ему столько вопросов, что он сказал, ты еще не спросила, верю ли я в вечную жизнь и в отпущение грехов. Ты в это веришь? — спросила я. Тут ему показалось, что я его дразню. Очень со многим приходится мириться, — сказал он, — если тебя перестала интересовать техника. Очень многое приходится проглатывать. Я удивляюсь, почему гастритом страдает он, а не я. Рольф, фальшь у меня всегда вызывала восторг. С каких пор тебе известно, что такое фальшь? Ты же всегда говоришь, что не можешь разобраться, потому что все на свете одновременно фальшиво и искренне. Но я думаю, что проглатывать неправильно. И поскольку ты все проглатываешь, твоя работа тоже фальшива. Что тебе до моей работы? То, что ты не знаешь, куда катится машина, в которой ты лишь колесико. Ты ведь тоже не знаешь, какие последствия имеют все твои поступки. Да, и это меня мучает. Его это больше не мучает, и он хочет, чтобы мы все узаконили. Судья называет меня в официальных бумагах обвиняемая сторона. Рольф называется обвиняющая сторона. Развод по обоюдному согласию означал бы, что Рольф, который всегда знает, что он делает, и какие это будет иметь последствия, к моменту заключения брака не знал, что он делал. Следовательно, я беру вину на себя. Хочу ли я сделать какое-нибудь заявление? Нет, я все признаю. У судьи на лбу шрам. Когда он на меня смотрит, шрам светится. Что он хотел бы услышать? Пикантную историю? Конечно. Со временем браки становятся скучными. Хорошо бы услышать подробности, которые потом можно будет рассказать в столовой. Итак, были ли у меня половые контакты с лицом противоположного пола, который не является моим мужем? Да. Как часто? Одного раза достаточно, я думаю. Но все оказывается не так просто. А именно, если Рольф после этого тоже имел половой контакт с лицом противоположного пола, тогда мое однократное нарушение супружеской верности больше не считается нарушением, и никакой вины нет. Тогда нас не разведут. Следовательно, я контактировала несколько раз. Почему? Послушайте, невоспитанный ребенок, вам следует все-таки рассказывать более подробно. Разве вы не понимаете, для того, чтобы вас развести как положено, мне нужно знать все? Но я же ничего не отрицаю, только не рассказываю деталей. Кроме того, я не считала и не вела этому учет, потому что я неаккуратна. Мой муж вам это подтвердит. Рольф совсем бледный, дозрел, как в день свадьбы. Скажи же ему, пусть он оставит меня в покое. Но при свидетелях Рольф всегда предельно сдержан. Позже он будет рассказывать историю своей семейной жизни в различных вариантах. Всегда именно то, что хочет услышать та или иная женщина. До тех пор, пока он не найдет настоящую, ту, которая больше всего на свете любит слушать то, что он больше всего любит рассказывать. Итак, я спала с Альбертом столько раз, сколько хотела. Это значит, сколько он мог. Я имею в виду, был свободен. Обвиняемая сторона шаловлива? Шрам сияет. Обвиняемая сторона явно не созрела для семейной жизни, отсюда и для подобающего развода. Параграф 47 гласит, что один из супругов может настаивать на разводе, если другой нарушил супружескую верность. Примечание второе гласит, что истец не имеет права на развод, если он поощрял нарушение супружеской верности, а также намеренно потакал ей. Параграф 52 гласит, что один из супругов может настаивать на разводе, если другой страдает тяжелым, заразным или вызывающим отвращение заболеванием, исцеление от которого в ближайшее время ожидать нельзя. Замечательные параграфы. Рольф и судья обмениваются взглядами, обвиняемая сторона превращает дело в фарс. Судья хочет знать, требовал ли от меня Рольф в постели непристойных вещей, таких, из-за которых я отказывалась бы вступать с ним в половой контакт, как написано в исковом заявлении. Да, однажды в приступе бешенства он требовал того, чего обычно желал в порыве страсти. Чего он требовал? У Рольфа такое лицо, словно он силится и не может вспомнить. Что он требовал? В суде просыпается любопытство, хотя до этого ему все-таки не должно быть никакого дела. Судья диктует свой тощий улов девушке, которая сидит за пишущей машинкой. Печатать ни один мужчина сам не может. И при этом они еще что-то воображают. Книга захлопывается. Готово. Следует излияние судьи. Этот наряд он надел исключительно для нас. За дверью уже стоит следующая пара. Часто ли вы вместе ездили на машине? Как часто он клал руку мне на колено, а я ему на плечо? Продолжительность нашего брака можно было бы вычислять в километрах. Он купил машину незадолго до свадебного путешествия. Мотор работает хорошо, потому что он знает, что я никогда больше не сяду за руль. Никогда больше не дотронусь рукой до машины. Никогда больше до плеча Рольфа. Он только что отстранил мою руку, осторожно оттопырив пальцы. Окончательно. Мои руки на коленях. Что мне теперь делать? Я сижу как жена, хотя я ему больше не принадлежу. Его руки на руле. Все, чего касается руки Рольфа, ему подчиняется. Мигнуть фарами, тронуться с места, включить стеклоочистители, запустить стекломоечную установку. Он надеется, что на следующей бензоколонке добавит воды. Прежде он высказывал такие мысли вслух. Если Рольф был чем-то занят на бензоколонке, он часто давал мне задания. Можно было сказать «полный А-93». Иногда добавить «проверьте, пожалуйста, масло». В такие минуты я всегда боялась, что бензозаправщик откажется выполнять поручение попугая. Но он показывал мне уровень масла, и я кивала. Я всегда согласно кивала. Мне бы очень хотелось обнять Рольфа за шею, так как я ему благодарна за то, что он взял меня с собой в машину. Когда мы вышли из окружного суда Линца, я подумала, сейчас он отвезет меня на остановку автобуса. Он едет медленнее, чем обычно, вероятно, потому что всегда внимателен к пешеходам. Он не ругается, потому что не доверяет мне больше свои ругательства. Кто будет гладить воротнички его рубашек? Он сам находит что-то в отделении для перчаток. У него это получается довольно ловко. Стало быть, он это умеет. Натягивает автомобильную перчатку и не просит меня минуточку подержать руль. С этим покончено. Теперь он человек одинокий. Он женится на той, которая скажет «еще 3 километра». Затем поворот на Брешиа. Она будет уметь читать автомобильные карты. Он найдет женщину, которой будет интересно то же, что интересно ему. Такую, которой не придется объяснять, что значит пенальти. «Наказание? Поощрение? Наказание!» — сказал Рольф. «В общем, и то, и другое. В зависимости от того, за какую команду болеешь. Угловой, аут, финальный свисток. Что значит победа по очкам? Боксеру бывает больно? Следующая жена будет все это знать. Она сделает его идеи своими и все облагородит. Она будет настолько экономной, что однажды это начнет действовать ему на нервы. Я желаю ему этого при всей моей любви, потому что я опять люблю его с тех пор, как мы развелись. Мне бы хотелось, чтобы он остановился и поцеловал меня, чтобы мы здесь, в машине, потому что я люблю его, Я бы хотела погладить его белую спину, потому что мне больше не нужно, потому что я всегда ненавидела не его, а все то, что они из него сделали, эти люди, которых раздражало мое желто-лимонное платье. А прежний Рольф мог даже плюнуть в святую воду, иногда в школе бывал груб. И все-таки я именно его таким любила. Любила того, кто подарил мне тот слюнявый поцелуй. Я хотела бы его вернуть, но Рольф его очень искусно спрятал.